Глава 26. «Так ты говоришь, что видела дракона?» Лицо Седрика было темнее грозовой тучи, зеленые глаза заискрились, а густые брови сошлись на переносице в одну темную гряду. «Да», — я утвердительно кивнула, — «это точно не мог быть твой брат?» «Сказал же нет. Странно, что ты сама не поняла. Связь так быстро оборваться не может. Поэтому я и тебя почувствовал». Ох уж эта драконья связь. В который раз мне уже об этом напоминают. «Не хочу говорить об этом», — обняв себя за плечи, пробурчала я. Седрик возвел глаза к небу и, тяжело выдохнув, выпустил облачко пара, которое мгновенно растворилось в морозном воздухе. «Ты так и не сказала», — проговорил он, продолжая вглядываться в ночное небо. «Откуда на самом деле? В сказки про Дальний Север я не поверю». У меня участилось сердцебиение, а руки, шею и спину стянула гусиная кожа. Горло перехватило настолько, что каждый вдох обдирал его изнутри, как наждак. Ему была нужна правда. Могла ли я ее сказать? Даже не знаю, как начать. Я кашлянула, чтобы прочистить горло от хрипов. Седрик заметно напрягся. Прекратив пялиться в небо, младший дракон пристально смотрел мне в глаза. Даже не моргнул ни разу. «Что ты знаешь о межмировых перемещениях?» Я начала разговор издалека, чтобы подготовить парня. «После войны с демонами все порталы закрыты, и межмировые перемещения в принципе невозможны». Сухо отчеканил Седрик, словно выдрал предложение из учебника по истории Эри. «А если я скажу, что такой портал смог открыться, поверишь?» Я взглянула на парня из-под опущенных ресниц. Сказать, что Седрик был в шоке, ничего не сказать. Он был потрясен. Я и сама долго не могла поверить в это. По мысли, переместиться из мира, где магия существует только на страницах книг, в мир с настоящими драконами, эльфами и волшебниками. Сейчас я свыклась с этой мыслью, но тогда... Кто еще знает? Лицо Седрика стало каменным и непроницаемым. Ректор Иллирион и... Слова застряли в горле, и я почувствовала, как по спине покатились капли холодного пота. И... Фрост приподнял бровь. Твой брат. На выдохе проговорила я и тут же потупила взгляд. Неловкое молчание длилось слишком долго. Холодный ветер трепал волосы и одежду, проникая в самую глубь. Я в очередной раз поежилась и кашлянула. Седрик же напротив стоял прямо, не шелохнувшись. Он смотрел как будто бы не на меня, а сквозь, словно изучал изнутри. Неприятное ощущение, кажется, будто я стою перед ним совсем голой. «Сейчас?» — наконец, нарушив тишину, тихонько усмехнулся Фрост. «Хотя бы понятно, почему в первое время ты была такой странной». «А я была странной?» — я неуверенно подняла взгляд. «Конечно!» — продолжая улыбаться, ответил парень. «Ну кто в своем уме подсядет за стол к высокородному эльфу, единственному адепту дракону и принцу?» «Ха-ха!» — я тоже улыбнулась. Переживания улеглись, и даже дышать стало гораздо легче, словно с души убрали тяжелый камень. «Как же помню! Думаю, если бы не эта авантюра, то...» «Адепт Кахарт!» — неожиданно аллею пронзил взволнованный голос магистра Гил. Складки синей мантии развивались вокруг худощавого тела преподавательницы, как флаг на ветру. Переглянувшись, мы с Седриком тут же направились ей навстречу. «Я вас повсюду ищу», — тяжело дыша проговорила Тайви Эльгил. «Что-то случилось?» — сердце резко рухнуло в пятки. «Вас срочно к себе вызывает ректор». «Это из-за происшествия с порталом?» — Седрик сделал шаг вперед. «Адепт Фрост», — магистр укоризненно покачала головой. «Дело касается только мисс Харт. Так что я бы попросила вас вернуться к себе в комнату, пока вас не увидел ваш брат». «Вам же не нужны проблемы с деканом?» «Харт», — женщина подняла руку, обратившись ко мне. «Я вас перемещу, приготовьтесь». «Если это касается сегодняшнего случая в лесу...» Седрик не отступал, загородив меня спиной. «То я тоже обязан там быть». «Ну ладно». Через какое-то время магистр Гилл сдалась. «Пожалуй, тут вы правы. Перенесу вас вместе. Итак, возьмитесь за руки. Предупреждаю». Ладонь эльфийки засветилась голубоватым сиянием. «Перемещение будет весьма неприятным». Перемещение и правда было очень противным. Меня будто вывернули наизнанку и хорошенько встряхнули. Благо, в желудке пусто, иначе бы точно стошнило. Странно, с утра, когда портал открыл Фрост, так отвратительно не было. В кабинете нас уже ждали. Сам ректор, разумеется, и Эйстейн. И не скрыться ведь от него никуда. «А ты что тут делаешь?» Грубо пробасил старший из драконов, как только увидел своего брата. Ситуацию усугубило то, что мы с Седриком до сих пор держались за руки. Лицо декана стало багровым, глаза помрачнели, а губы скривились. Седрик напрягся, но мои ладони не отпустил, наоборот, сжал сильнее. Не знаю, может, хотел таким образом меня поддержать. Я все еще была в некой прострации и от перемещения, и от того, что Эйстейн Фрост буквально буравил меня своими желтыми глазищами. «Я могу помочь». «И с чем же?» Фрост подозрительно прищурился, лицо сделалось острым, и на секунду мне показалось, что на левом предплечье декана выступила черная чешуя. «Я ведь тоже был там!» Седрик все же отпустил меня и шагнул к брату. «Алиса мне рассказала про нападение и про...» Он замешкался, на секунду обернулся и, получив мое молчаливое согласие, продолжил. «И про то, что она не из этого мира». Я нервно сглотнула, ожидая, что мне сейчас достанется не только от старшего Фроста, но и от ректора. Однако Иллирион Флорент лишь многозначительно хмыкнул и, одобрительно закивав, уселся за свое рабочее место. «Ну что ж», — ректор тонкими длинными пальцами забарабанил по столу. «Думаю, это даже к лучшему». «Я не собираюсь впутывать своего брата», — процедил сквозь зубы старший Фрост. Взгляд дракона до сих пор был прикован только ко мне, как будто кроме меня в комнате никого больше и не было. «Хочешь ты этого или нет?» — ректор сделал глубокий вдох. «Но Седрик давно впутан в дело, и это произошло в тот самый момент, когда ты узнал, что Алиса твоя истинная. Вы двое не можете пойти против законов своей природы. Как бы драконы ни пытались обмануть ее, это не так-то просто». «О чем вы?» Я переступила с ноги на ногу и взглянула на ректора. «Еще со времен первых драконов?» Иллирион Флорент перестал барабанить по столу, переключившись на свой подбородок. «Такие, как ты, переходят под защиту клана. Для драконов истинное – величайшее сокровище, которое нужно охранять и оберегать». «Ха-ха-ха, очень смешно. Скорее, величайшее проклятие, а не сокровище». «Так было когда-то. Сейчас?» – ректор развел руками, словно прочитав мои мысли. «Времена изменились. Многие драконы начинают принимать зелья с юного возраста, чтобы купировать все связи и извести их под корень. Однако у всего есть своя цена». Маг в очередной раз глубоко вздохнул. «Мне стало очень интересно, какая такая цена скрыта за долголетием драконов, но в разговор вмешался Эйст. «У нас тут не уроки по истории», — прорычал он, наконец оторвав от меня взгляд. «Нужно решить, что делать дальше. Нападение и фокус с порталом были не случайны. Как я и предполагал, Алиса не единственная иномерянка». «Неужели?» — дыхание перехватило от такой новости. «И сколько еще?» «Как минимум двое. Мне доложили, порталы были межмировыми. «И где же эти двое?» — сдавленным голосом проговорил Седрик. Похоже, он тоже был в шоке от услышанного. «Неизвестно. Сейчас этим занимается Арис. Потому что удалось выяснить, следы уводят на север к Великой Преграде». «Стало быть...» — Седрик повернул голову, взглянув на меня. «Алиса?» «Ей тут не место», — сурово отчеканил дракон. В глазах Эйста полыхнул колючий жесткий огонь, который не сулил мне ничего хорошего.